Но великий визирь принял это как должное и завел разговор о своей неограниченной власти в этой державе, о всемогуществе османского войска и о благородстве турок. Еще недавно, — говорил он, — султаны платили янычарам пол аспры в день. Сегодня мы уже платим по 5 аспр, можем выплачивать даже по 8 аспр на день. Для доблестного флота денег не жалеем вообще. Так, например, недавно я выдал для вооружения своего флота против Италии 2 миллиона цехинов, но это никак не отразилось на державной сокровищнице, так она богата. Османское войско непобедимо. Убедиться в этом имели возможность уже повсюду, но мы можем даже не поднимать всей своей силы, ибо одних только 50 тысяч крымских татар могли бы опустошить весь мир. Дважды я водил войско против Вены, но оба раза пощадил этот славный город. При наступлении много тысяч женщин и детей я прятал в лесах, чтобы их не захватили в рабство. Так поступал не только я, но и многие другие добрые турки, потому что отнюдь не все они варвары, нелюди и хищные звери, как их называют христиане. 6 часов, — похвалялся Ибрагим перед посланником Шепером. Пажи приносили угощение. Наряду с восточными лакомствами лилось вино, запрещенное для мусульман, но не для Ибрагима, для которого не существовало в этой земле никаких запретов. «Все, что я делаю, считается сделанным наилучшим образом», — похвалялся великий визирь. «Обычного конюха могу поставить пашой. Могу, если захочу, делить земли с королевства, и мой властелин не станет возражать. Если же он что-либо велит, а я не согласен с ним, то просто не стану выполнять его повеление. Ежели я что-либо задумаю, а он будет не согласен, то свершится по моей, а не по его воле. Мир и война в моих руках. Победы османского оружия зависят только от меня. Это я победил венгров. Падишах не принимал участия в бою под Мохачем. Он только сел на коня и прискакал на помощь, когда я послал ему весть о победе. Все блага распределяю только я. Султан даже одевается не лучше меня, а только как я. Половина драгоценностей, которыми владеет падишах и его жена, бывшая рабыня Роксолана, подарены мной. Вот этот бриллиант был на тиаре римского папы. Я купил его за 60 тысяч дукатов. А взгляните на этот рубин. Он был на пальце у французского короля, когда тот попал в плен к императору Карлу. Император не смог купить этот рубин, а я купил. И сам не трачу ни на что, ни единой акчи. Все оплачивает за меня султан. Его земля, государственная казна, все от самого большого до самого малого доверено мне. Я распоряжаюсь всем, как хочу. С султаном мы росли вместе с малолетства. Даже родились с ним в один и тот же день. Что такое властелин? Это словно бы кровожадный лев. Люди укрощают льва не только силой, но и мудростью, пищей, которую приносит ему смотритель. И криками. Смотритель носит с собой палку, чтобы пугать льва, но никто, кроме него, не может дать льву еду. Властелин — это лев. Его смотрители — советники и министры, а палка — истина и правда, которыми нужно управлять властелином. Так и я укротил и подчинил своего повелителя, великого султана. Я укротил и подчинил его палкой истины и правды. Ибрагим принял от Шепера письма императора и Фердинанда. Письмо от Карла V он поцеловал, прижал ко лбу, взглянул на императорскую печать на письме, хвастливо сказал: «Мой властелин имеет две печати. Одну держит у себя, другую отдал мне».